видел ли ты летающую тарелку? Над домом своим, над крышей своей. Тарелка привносит в наш быт забвение душевных обид. И темой для светских бесед мы обязаны ей. Я очень люблю этот разряд посуды. Она украшает квартиры моей экстерьер. Смотри, как кто-то летит в количестве большем пяти. Над домом четыре пробив световой барьер. Микрофон не башен, и пьяный басист играет немного не в так. Мне кажется, это она. Намерений лучших полна. Над нами висит, вступая в ментальный контакт. Летающую тарелку крышей своей, висящую словно звезда. Мне кажется, это не зря. Ведь если б тарелкой был я, я мечтал бы летать. Стал бы летать. Я над этой планетой не стал бы летать никогда.